Глава 11. Теперь все официально. Аромат шашлыка проникал в дом через открытые окна. Гера учуяла его раньше всех и давно уже крутилась у мангала, развлекая Кирилла и папу. Баффи контролировала процесс, устроившись на подоконнике. Отсюда ей было видно и новую хвостатую подругу, и любимую хозяйку, нарезающую овощи в компании мамы. Ливень закончился пару часов назад. Солнце уже село, сумерки окутывали поселок легкой влажной прохладой. Комаров на семейный ужин никто не приглашал, но они все равно явились шумной компанией, предвкушая пир. Вот только кровопийц ждал разочарования. Противомоскитные сетки надежно защищали дом. В розетке на кухне работал репеллент, в беседке горели свечи с лавандовым маслом. Кирилл и папа предусмотрительно воспользовались защитным спреем. Ника уже управилась с огурцами и приступила к помидорам. Мама переложила зелень на разделочную доску. «Я так за вас рада!» Официально родители еще не знали о помолвке. Но к чему формальности, когда повод для семейных посиделок переливается драгоценным блеском на пальцы Ники? «Спасибо, мамуль. Мы тоже очень рады. С датой определились?» «Пока нет. Мы вообще еще ничего толком не обсуждали. Вечно не до того. Решили только, что гостей будет немного. Посчитали самых близких. Получилось 20 человек. Максимум 25, если кого-то забыли. Надо, наверное, заявление подать. Да и вообще составить план действий. Но столько всего навалилось. Не получается просто сесть и подумать». Мама взяла топорик, одним движением отрубила стебли у петрушки. «Так давай сегодня и подумаем. Время есть, настроение тоже». Вслед за петрушкой стеблей лишилась кинза. Аромат свежей зелени смешался с умопомрачительным запахом жареного мяса. «Я такая голодная!» Ника закинула в рот кусочек огурца. После чаепития с Альбиной она не успела поесть. Приехал Кирилл, и они сразу отправились за продуктами. А когда добрались домой, папа уже парковался у забора, так что в ожидании ужина приходилось перебиваться овощами. «Потерпи немного. Мне кажется, они уже заканчивают». Папа с Кириллом стояли чуть в стороне от мангала. Кирилл орудовал ножом и вилкой, папа, поправляя очки, наблюдал за процессом. «Похоже, шла дискуссия. Уже готово или еще подержать?» Обязательный ритуал при приготовлении мяса на углях. К слову о ритуалах. Представляешь, Кирилл вчера сообразил, что должен был сначала попросить у вас моей руки. Всю ночь переживал, что вы обидитесь. Еле отговорила ехать к вам с утра с букетом и в смокинге. Но я свой букет все равно получила. Мама указала на вазу с нежно-розовыми пионами. А папа на седьмом небе от счастья, поэтому не вспоминает о правилах и традициях, так что пусть Кирилл не заморачивается. Я ему примерно то же самое сказала. Ника выложила на блюдо помидоры и перешла к нарезке болгарского перца. Мама шинковала зелень. «Ну так что насчет списка дел? Можем на следующей неделе прогуляться по развлекательным вагонам». Слуховые аппараты услужливо переключили программу, приглушив стук топорика, чтобы выделить речь. Но все равно пришлось додумывать услышанное. Вряд ли мама и в самом деле предлагала прогулку по развлекательным вагонам, как бы забавно это ни звучало. «По свадебным салонам?» — догадалась Ника. «Ну да. Начнем с самого приятного. Посмотрим платье. Заодно подумаем, что вообще нужно сделать». «Почему бы и нет? Нужно только расписание на сайте суда посмотреть. Сама знаешь, одно заседание может тянуться до вечера». «Ну так возьми перерыв на неделю. Отвлекись, подумай о свадьбе. Папа без тебя справится». Ника сбрызнула овощи оливковым маслом, посолила и взяла мельницу с перцем. Конечно, никто не обязывал ее ходить в суд. Она сама придумала себе вторую работу. Но как так, взять и не пойти? Она же с ума сойдет от переживаний. Вдруг Семашка выкинет новый номер, Или Якут развернет очередную схему? Нет, Ника должна быть в курсе. Должна наблюдать за всем в прямом эфире. Фиксировать, делать выводы и готовить краткую выжимку для присяжных. «Давай завтра сориентируемся. Я обещала Жене, что возьму ее с собой. Договорюсь заранее и втроем отправимся по магазинам». «Как скажешь, солнышко. Я не тороплю, хоть и не терпится увидеть тебя в свадебном платье». Мама обняла Нику и поцеловала в щеку. «Ты не стесняйся. Говори, если нужно помочь, в том числе деньгами». «Хорошо, мамуль. Пока вроде ничего не нужно». «А что вам подарить?» Мама посыпала овощи зеленью. «Может, что-то для дома?» Ника огляделась. Ремонт был почти завершен. Они начинали его вместе, но потом пандемия внесла свои коррективы. Ника наблюдала за процессом онлайн, а Кирилл от души развлекался. Сломал стену, чтобы соединить кухню с улицей. Сделал двери и даже плитку положил. Затем установил мебель и технику, которые заказала Ника. Одной кухней ремонт не ограничился. Кирилл перекрасил гостиную, а пристройку, где раньше был склад, переделал под кабинет и ванную комнату. Там же располагалась спальня. Через пару месяцев они планировали заняться гостевым туалетом, гаражом и кладовкой. Много чего еще предстояло купить, но не будешь же просить в качестве подарка на свадьбу унитаз или стеллажи для инструментов. «Даже не знаю, мамуль. Вроде столько всего нужно, но сложно назвать что-то конкретное». Мама достала из холодильника бутерброды с рыбой и кувшин с вишневым компотом, который принесла из дома. Следом на стол отправились сырная и мясная нарезки, фаршированные яйца, вазочка с оливками, тарталетки с икрой. Ника накануне вечером все приготовила. «Ну, подумай, время еще есть, мы тоже посоображаем». Она окинула взглядом тарелки. «Очень сомневаюсь, что мы все это съедим». «Будем стараться». В кухню заглянул Кирилл. «Ого, вот это вы наготовили! Мы со своей частью справились. Вы, как я вижу, тоже заканчиваете». Он погладил Бавку, и та вытянулась на подоконнике, подставляя пузо. Последние штрихи. Ника достала из шкафа банку с корнишонами, купленную специально для папы. Очень уж он любил сочетать шашлык и хрустящие огурчики. Мама понесла блюдо с нарезками в беседку. Кирилл улучил минутку, чтобы поинтересоваться. «Как дела?» Ника сразу поняла суть вопроса и достала из кармана телефон. Уведомлений по-прежнему не было. Молчит. Она несколько раз звонила свидетельнице, которую нашла Альбина. Но та не брала трубку. Сообщение, отправленное в WhatsApp, висело в статусе «не прочитано». «Суббота вечер. Может, уехала отдохнуть или отрывается с друзьями?» «Надеюсь. Не представляю, как ее искать, если не выйдет на связь». «Попросим Семена Анатольевича направить запрос оператору связи». Ника хотела было ответить, что толку от этого не будет, но ограничилась сдержанным «можно попробовать». Еще пару недель назад она бы с энтузиазмом приняла такой вариант, но сейчас сомневалась, что он сработает. Папин скептицизм оказался жутко заразным. «Если что, попробуем через Лёху», — добавил Кирилл, доставая из холодильника бутылку вина. Ника вытащила из ящика штопор. «Рано или поздно он пошлет нас куда подальше. Уволился из прокуратуры, мечтал сидеть на даче и писать книгу, а тут мы со своими просьбами». Пару часов назад Кирилл отправил Лёхе файл, обнаруженный в почте Подставкина. Лёха пообещал проанализировать информацию и рассказать, что выяснит. «Не думаю, что он сильно против. К тому же дело серьезное». Ника достала из посудного шкафа тарелки. Серьезнее некуда. «Ну что, относим все это в беседку?» «Да. Захватишь ноутбук? Моих перенсов подключим». «Хорошо. Ты с ними договорился?» Кирилл умудрился взять в одну руку бутылку и штопор, а в другую — четыре бокала. «Да, уже ждут не дождутся. Там по-прежнему полная акуна матата. Ничего не меняется. «Забудь заботы и держи трубой хвост», — пропела Ника, почесав бабку за ухом. Серая любимица такой настрой одобрила и прищурилась. Ника очень жалела, что, потеряв слух, утратила возможность слышать бабкино мурчание. «Ага, вот и весь секрет, как мотать сыну нервы», — проворчал Кирилл, выходя на улицу. Ника, напевая, пошла в кабинет за ноутбуком. Ее будущий свекровь и свекр встретили пандемию в Индонезии и умышленно пропустили все гуманитарные рейсы, решив, что карантин куда приятнее коротать на солнечном Бали. Кириллу это не нравилось. Он не доверял индонезийской медицине и боялся, что в экстренной ситуации не сможет быть рядом. Его родители присылали фото виллы с бассейном и видом на океан, наслаждались тропическими фруктами и выглядели такими умиротворенными, что Ника даже завидовала. Было бы здорово зависнуть на каком-нибудь далеком острове, где не нужно думать о суде и присяжных, разыскивать таинственного свидетеля и ждать очередной пакости от якута или симашка. Следующие минут 10 они вчетвером носили еду и посуду из кухни в беседку, переставляли тарелки на столе и так, и эдак, чтобы все уместилось. В итоге даже ноутбук каким-то чудом втиснулся между блюдом с мясом и корзинкой с хлебом. Кирилл разлил по бокалам вино. «Вроде все готово. Звоню Перенсам». Он запустил скайп. Спустя секунду на экране появились его родители, прижимаясь друг к другу головами. «Всем привет!» «Привет, мам, пап! Познакомьтесь, это Семен Анатольевич и Яна Сергеевна. А это мои родители, Александр Николаевич и Людмила Михайловна». Мама и папа Ники подсели ближе, чтобы попасть в объектив. На другой стороне планеты Александр Николаевич и Людмила Михайловна приветственно помахали. Папа Кирилла поднял бокал. «Рад, наконец, познакомиться! Поздравляю нас всех с намечающейся свадьбой!» «Серьезно?» — притворно ворчливым голосом возмутился Кирилл. «Мы вроде как своих намерениях еще не объявляли». «Да? А я думал, все уже официально». «Почти». Кирилл встал. Ника тоже поднялась и взяла его за руку. «Дорогие родители, вы, конечно, давно уже все поняли, но, тем не менее, мы хотим кое-что сообщить». Все присутствующие офлайн и онлайн выжидательно молчали, делая вид, что не догадываются, что происходит. «Мы решили пожениться», — воскликнула Ника. «Да вы что?» — наигранно удивился ее папа. «Вот это новость!» «И главное, так неожиданно!» — подхватила Людмила Михайловна. «Ура! Ура!» — похлопала в ладоши мама Ники. «Поздравляем!» «Поздравляем! Поздравляем!» Зазвенели бокалы, и все заговорили одновременно. Родители шутили, смеялись, звуковая каша переросла в звуковой гул — но это не мешало Нике. Она не старалась уловить смысл и додумывать фразы из контекста. Она видела, как рады ее близкие. И впервые за много дней, пожалуй, с того самого момента, как на пороге появился Сергей, почувствовала, что может быть счастлива здесь и сейчас, независимо от того, как и куда движется дело Подставкина. Кирилл сжал ее пальцы взглядом, спрашивая: «Все в порядке?» Ника улыбнулась и произнесла одними губами: «Люблю тебя». «И я тебя». Гера радостно подметала хвостом пол, не спуская глаз с шашлыка, который, к слову, получился отменным. Но разве могло быть иначе, когда за дело взялись два таких педанта, как папа и Кирилл? Ника наслаждалась едой и вином, наблюдая за родителями, увлеченно болтающими по видеосвязи. «Видишь, Николаич?» — папа демонстрировал ноутбуку вилку с корнишоном. «Вкуснятина! А эти ваши драконьи фрукты, я не понимаю». Отец Кирилла тоже подтягивал вино, только белое. «Под белый мускат лучше все-таки фрукты. Огурчики хороши с тартаром и под красное терпкое. «Теперь я понимаю, откуда в тебе эти гурманские замашки», — шепнула Ника. «Неправда. Это скорее я на отца повлиял, а не наоборот». Кирилл наколол на шпажку кубик сыра и протянул ей. «К слову, о гурманстве. К этому вину отлично подходит чеддер». «Спасибо». Ника не успела оценить сочетание. В кармане завибрировал телефон. Неужели таинственная свидетельница вышла на связь? Надежда не оправдалась. На экране высветилось сообщение от Светы. «Ника, ты не поверишь! Папа навел справки в ЗАГСе. Сегодня образовалось окошко на 25 июля. Кто-то передумал жениться. Надо быстро решать, пока место не заняли. Скажи, что вы согласны». Ника показала сообщение Кириллу. Он прочитал и расплылся в улыбке. «Как раз на твой день рождения. Но я ни на что не намекаю». «Думаешь, успеем? Даже не представляю, сколько всего нужно сделать, а у нас всего месяц». Словно в ответ на ее сомнения Света прислала еще одно сообщение. «Насчет сроков не парься, я все организую. Уже нашла ребят, которые делают обалденные торты. Предварительно договорилась с ведущей. Сейчас выбираю музыкантов. Гостей разместим. Сделаем вам скидку на все услуги. Соглашайтесь». Следом прилетело. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Кирилл рассмеялся. «Света однозначно сильна в переговорах. Знаешь, если она и в самом деле все организует, нам останется не так уж много. Тем более, что мы не планируем пир на весь мир». «Я бы на вашем месте согласилась. Оказывается, мама все это время их подслушивала. Если Света возьмет на себя основные хлопоты, получится первая на моей памяти свадьба без скандалов и нервных срывов». Ника все еще сомневалась. И дело было не только в сроках. Она не знала, завершится ли через месяц суд над Сергеем и Альбиной. Как она сможет веселиться на свадьбе, если в это время будет идти очередное заседание? «Не торопись». Кирилл поцеловал ее в макушку. «Не обязательно принимать решение сейчас». «Но если дату займут...» «Значит, выберем другую». «Милая, я хочу на тебе жениться. Неважно, когда это произойдет. Через месяц или через год. Главное, чтобы нам было комфортно». «Спасибо, что не настаиваешь». Ника положила голову ему на плечо. Как же заманчиво звучало предложение отпраздновать свадьбу и день рождения одновременно. Однако сомнения не отпускали. «Семен», — мама коснулась ладони папы, отвлекая его от беседы с Александром Николаевичем. «Можно вас прервать? У нас тут серьезный вопрос насчет даты свадьбы». Папа кивнул, закидывая в рот оливку. Родители Кирилла прислушались. «Подруга Ники предлагает организовать свадьбу в Сочи через месяц, как раз на день рождения Ронюшки». «Отличная идея!» — тут же отреагировал отец Кирилла. «Свадьба на море! Это же прекрасно!» «Мы приедем!» Поддержала его жена. «Можем даже пораньше прилететь, чтобы помочь с организацией». Кирилл поправил очки. «Кстати, я как-то сразу не сообразил, но это может быть проблемой. Гуманитарных рейсов уже нет, а регулярные еще не запустили. Как вы прилетите?» Ника тоже об этом не подумала. Не будут же они устраивать свадьбу без родителей жениха. Однако у Людмилы Михайловны сомнений на этот счет не было. «Кирюш, не переживай, мы найдем способ. Поверь, свадьбу сына я не пропущу». «Прилетим, не переживайте». Александр Николаевич был с ней солидарен. «Чур с меня организация видеосъемки. Подключу знакомого видеографа. Он в таких вопросах мастер». Отец Кирилла был профессиональным фотографом, причем высокооплачиваемым и востребованным. Продавал свои работы экологическим организациям и таким журналам, как National Geographic. Если он организует видеосъемку, они получат не просто свадебный фильм, а целый блокбастер. «Я напишу песню для вашего первого танца», — подхватила Людмила Михайловна, автор самых ярких хитов современной эстрады. Все снова заговорили разом. «Можно устроить церемонию на берегу. Я знаю, где распечатать пригласительные. Я организую автобус, чтобы гостей из Краснодара привезти». Все хотели помочь. С таким подходом они точно успеют подготовиться. Но как же быть с судом? Ника поймала взгляд папы. Он слишком хорошо ее знал, а потому сразу понял немой вопрос. Достал телефон и спустя несколько секунд прислал сообщение. Во вторник обвинение представит последнего свидетеля. Потом наш с Семашкой черед. Еще пара недель допросов, затем прения, вердикт и приговор. За месяц должны закруглиться. Он и раньше говорил, что суды с участием присяжных проходят быстро. Во-первых, за каждое заседание присяжные получают зарплату. А во-вторых, чем быстрее закончится процесс, тем меньше шансов, что коллегия распадется. Поэтому такие процессы не затягивают. Значит, через месяц все должно закончиться. Причем, благодаря Свете, можно будет не отвлекаться на организационные хлопоты, а заняться поиском таинственной свидетельницы и разобраться в мошеннической схеме, которую нарыл Подставкин. Кирилл коснулся губами ее щеки. О чем задумалась? Свадьба в Сочи звучала заманчиво. Ника соскучилась по морю. Будь ее воля, прямо сейчас укатила бы в гости к подруге и днями напролет гуляла по набережной. Думаю, из этого может что-то получиться. Правда? То есть ты согласна? Ника зажмурилась на секунду, словно готовясь нырнуть во все надвигающиеся хлопоты. Они справятся. Кто сказал, что нельзя получить все и сразу? Можно, если все тщательно спланировать. Похоже на то. Да, я согласна. Ура! Мама подняла бокал. За дату свадьбы. За дату свадьбы, подхватил папа. Родители пили вино и радовались предстоящему событию, а Кирилл притянул Нику к себе и поцеловал в губы. Как же я тебя люблю. Ты будешь самой прекрасной невестой. Телефон в кармане снова завибрировал. На этот раз ожидания наконец оправдались. Таинственная свидетельница вышла на связь.